Глава шестая. «Видно что-нибудь?» — спрашивает Анна. «Нет», — вздыхает Конни. Она переводит взгляд на Билли, которая сидит на невысокой стене, приложив ладонь ко лбу козырьком. Подруга похожа на пирата в вороньем гнезде. «Ты что-нибудь видишь сверху?» Билли качает головой. «Нет даже намека на автобус». «Черт!» Конни бросает взгляд на часы. «Уже половина восьмого. Автобус должен был прибыть в 7. «Где же они?» Дина пожимает плечами. «Скорее всего, застряли в пробке», — предполагает она. «Надеюсь, что нет», — нетерпеливо говорит Конни. Мальчишки, похоже, совсем не переживают. Они выудили из мусорной корзины бумажный стаканчик и играют им в футбол на лужайке рядом со спортивным залом. Якоб носится с раскрасневшимся лицом и пытается перехватить стаканчик. «Образцово-показательные мальчишки», — думает Конни. «Они довольны, пока у них есть во что играть». Мама и папа стоят несколько в стороне и разговаривают с родителями Пауля. Мари прыгает на одной ножке вокруг них. «Автобус!» — неожиданно восклицает она, резко остановившись. Родители разом оборачиваются. Билли вытягивает шею. «Они едут!» — кричит она, взволнованно размахивая руками. Мальчишки прекращают играть и подбегают к остальным. Филипп закидывает помятый стаканчик обратно в мусорное ведро. Дина встает рядом с Конни и Анной. Наконец-то большой красный автобус медленно подъезжает к школьной парковке и останавливается. Раздается громкое шипение, когда водитель глушит двигатель и двери открываются. Конни задерживает дыхание и бросает на Анну взволнованный взгляд. Но та напряженно смотрит прямо перед собой. Автобус точно оживает. В окнах появляются любопытные лица. Несколько девочек и мальчиков машут руками. Госпожа Линдман выходит вперед и здоровается с высоким седовласым мужчиной, который первым выходит из автобуса. «От имени сотрудников гимназии Лессинг я тепло приветствую вас и ваш класс, мистер Браунстоун», — говорит она. «Надеюсь, поездка прошла без приключений». Мистер Браунстоун кивает, улыбаясь, и приносит извинения за задержку. «На автостраде была пробка», — говорит он с сильным английским акцентом. «Это наверняка их классный руководитель», — шепчет Билли остальным. Она встает на цыпочки, чтобы лучше видеть. Конни кивает. Мистер Браунстоун благодарит за радушный прием и отходит в сторону. Из автобуса доносятся голоса и смех, когда появляются первые мальчики и девочки. Они с любопытством оглядываются по сторонам. Худощавая девушка с длинными светлыми волосами возвышается над всеми остальными. Она закидывает крохотный розовый рюкзак из атласной ткани на плечо и скучающим взглядом окидывает присутствующих поверх своих больших солнцезащитных очков. Анна замечает туфли на высоком каблуке. «Как она может ходить в такой обуви, не подворачивая ноги?» «Понятия не имею», — хихикает Конни. «Привет, Вики!» — визжит Джанет. Она бросается к блондинке и нежно обнимает ее. «Добро пожаловать в клуб заносчивых овец», — ухмыляется Билли. «Это же Тоби!» — восклицает Филипп, продвигаясь вперед. «Он выглядит так же, как и на фото!» Конни пытается разглядеть Мэнди в толпе. В дверях автобуса ненадолго появляется копна рыжих волос. «Это Мэнди?» «Там! Это Алиша!» Анна толкает Конни локтем в бок и указывает на миниатюрную темноволосую девушку, которая застенчиво оглядывается. «Я пойду к ней!» Билли тоже нашла свою Кейт и приветствует ее вместе с родителями. Конни нервничает. «Что, если Мэнди передумала? Может, она заболела перед отъездом? О, боже!» Коренастая девушка в футбольной форме подходит к Паулю и пожимает ему руку. «Hey, you must be Polly, right?» — спрашивает она. «Nice to meet you». «Привет, ты должно быть Паули, приятно познакомиться». Пауль пялится на девушку, разинув рот. Что?» Девушка широко улыбается. «Я Луиза», — говорит она и хлопает его по плечу. «Разве ты не получил мою фотографию?» Пауль беспомощно оглядывается по сторонам. «Это какая-то ошибка», — заикается он. «That must be a mistake». «Это какая-то ошибка. Ко мне должен был приехать школьник по обмену. Не школьница, парень, ты понимаешь, его имя Луи». Девушка начинает громко смеяться. «А ты забавный, Паули!» — восклицает она. «Луи — мое прозвище, но мое полное имя Луиза». «Девушка!» Голос Пауля дрожит. У него такое лицо, будто перед ним стоит монстр с 5 головами. «Госпожа Линдман, идите сюда скорее!» «Hi, I'm Мэнди!» Неожиданно раздается голос рядом с Конни. «You must be Connie!» «Привет, я Мэнди, ты должно быть Конни!» «Я тебя сразу узнала». Конни быстро оборачивается. Рядом стоит улыбающаяся девушка. У нее огненно-рыжие волосы, и она определенно похожа на Мэнди с фотографии. Но вот ее прическа. Волосы торчат острыми иголками в разные стороны, как у испуганного ежа. В левом ухе блестят 3 серебряные сережки. На ней обрезанные леггинсы, короткая юбка и застиранная футболка, которая не закрывает пупок. На ногах массивные походные ботинки. Конни нервно сглатывает. «Это Мэнди? Ёж с голым животом и сережками? О, боже!» «Да, я Мэнди Ливингстон», — повторяет девушка и улыбается. «Извини, что выгляжу не совсем так, как на фотографии». «Это еще слабо сказано», — Конни сглатывает. «Извини», — быстро говорит она. «Извини, я тебя не узнала». «Без проблем», — беззаботно отвечает Мэнди. «Я тебя сразу узнала. Ты выглядишь один в один, как на фотографии, которую мне прислала. Я очень рада, что мы наконец-то встретились». Конни широко улыбается в ответ. «Я тоже рада», — говорит она. «Еще как. Где твоя семья?» Мэнди оглядывается по сторонам. «И твой little brother?» «Маленький брат». Конни указывает в неопределенном направлении. «В последний раз я видела их там». Она берет Мэнди за руку и тянет за собой. «Давай поищем их». «Вот они удивятся», — добавляет она мысленно. Дина все это время стоит с широко открытыми глазами рядом и молча слушает. «Это Дина», — Конни быстро представляет подругу. «One of my best friends». «Одна из моих лучших друзей». «Привет, Дина!» Мэнди машет рукой. «Nice to meet you!» «Приятно познакомиться». «Мне тоже очень приятно», — бормочет Дина, стараясь не отставать. Она с трудом может отвести взгляд от Мэнди. «Эта девушка — панк», — думает Дина в замешательстве. «Ничего себе!» Тем временем перед пустым автобусом образовалась небольшая группа людей. Посреди них — раскрасневшийся Пауль. Его родители стоят в растерянности справа и слева от него. «В письме стояла Льюис!» — настаивает Пауль. «Не Луиза, а девчонке вообще речь не шла!» Госпожа Линдман встает напротив него, пытаясь успокоить. «Кажется, произошло недоразумение, Пауль», — говорит она. «Луиза, твоя гостья». Она показывает Паулю список и указывает на имя. «Здесь написано «Луиза Уилмингтон, принимающая сторона, семья Хаузер». «Don't make such a noise, Polly». «Не поднимай шум, Паули». Бормочет Луиза Паулю. «Я думала, мы будем играть в футбол и веселиться». «Как здорово!» — ликует младшая сестра Пауля. «Девчонка, это куда круче. Луиза, ты можешь спать в моей комнате». Конни ухмыляется, проходя вместе с Мэнди и Диной мимо. «Бедный Пауль, какие еще сюрпризы приготовили англичане?» В стороне от шума и суеты она обнаруживает маму, папу и Якоба. «Привет, а вот и мы!» — восклицает она еще издалека. Она замечает изумление в глазах родителей, когда они впервые видят рыжеволосую англичанку. «Это Мэнди!» — объявляет Конни и хихикает, не в силах сдержаться. «Здравствуйте! Приятно познакомиться, мистер и миссис Клавитер!» — вежливо говорит Мэнди. Она протягивает руку сначала маме, потом папе. Родители переглядываются. «And you must be Jacob?» спрашивает Мэнди Якоба. «Am I right?» «А ты должно быть Якоб? Я права?» «Yes, my name is Jacob». «Да, меня зовут Якоб». Серьезно отвечает Якоб, не отводя взгляда от прически Мэнди. Его глаза как блюдца. «Ты выглядишь так круто!» Все смеются. Мэнди ерошит волосы Якоба. «Спасибо!» — говорит она. «Ты тоже!» «Как ты доехала?» — спрашивает мама. «It was all right!» «Все в порядке!» — зевает Мэнди. «Все в порядке, только слишком долго!» Папа улыбается. «Тогда я принесу твой багаж!» Он уже собирается повернуться, но Мэнди окликает его. «О, я сама могу, у меня всего одна, как это говорится, сумка гиганта!» Папа останавливается. «Сумка гиганта?» «Я думаю, она имеет в виду гигантскую сумку», — улыбается Конни. Мэнди кивает. «Yes, именно это я имела в виду, гигантскую сумку!» «Giant's bag, a funny word!» «Сумка гиганта, какое смешное слово!» Она радостно смеется, протискиваясь сквозь толпу к багажному отделению автобуса. «Я пойду и возьму его!» — кричит она через плечо. «Секундочку!» Конни смотрит сначала на маму, потом на папу. «Ну как она вам?» «Она кажется очень милой», — осторожно говорит мама. «Хм-хм!» — кряхтит папа. «Милая, да». Конни смеется, беря папу под локоть. «Тебе она кажется слишком необычной, да?» «Немного». Папа чешет в затылке. «К ней нужно привыкнуть». Конни целует папу в щеку. «Мы поладим». Папа кивает. «По меньшей мере она привнесет немного цвета в наш дом». Мэнди возвращается с огромным бесформенным монстром за плечами. Рюкзак того и гляди раздавит ее. Со стоном она бросает его на землю и потирает плечи. «Он принадлежит моему старшему брату», — объясняет она. «Вот почему рюкзак такой гигантский. Упс!» Она указывает на кого-то за спиной Якоба. «К нам идет мой учитель! Hello, мистер Браунстоун!» «Здравствуйте, мистер Браунстоун!» Учитель приветствует семью Клавитер и представляется. «Is everything all right, Аманда?» «Все в порядке, Аманда?» — спрашивает он Мэнди. Она широко улыбается. «Sure, мистер Браунстоун!» «Конечно, мистер Браунстоун!» Госпожа Линдман появляется рядом с мистером Браунстоуном. Приподняв брови, она осматривает Мэнди с головы до ног и протягивает родителям Конни стопку документов. «Это страховой полис Аманды», — говорит она. «Медицинская страховка, страхование от несчастных случаев и дальше по списку». Она кивает девочкам. «Увидимся завтра утром». Мэнди бросает взгляд на Конни. «She's got eyes like a reptile», — шепчет она. У нее глаза, как у рептилии. Конни кивает. «That's why we call her Lindworm». «Поэтому мы называем ее Линдворм», — отвечает она шепотом, а потом добавляет. «Линдворм — это устаревшее слово, обозначающее дракона. It's an old word for dragon». Мэнди смеется. «Круто!» По пути к машине они встречают Билли и Анну с их гостями из Англии. Кейт и Алиша радостно машут и приветствуют Конни и Дину. Глаза Анны округляются. «Это Мэнди?» Шепотом спрашивает она Конни. Она кивает с ухмылкой. Билли в диком восторге. «Вау, крутая прическа!» — говорит она Мэнди. «Интересно, мне такие иголки тоже пойдут?» Анна кидает на нее озабоченный взгляд. «Ты же не серьезно, да?» — спрашивает она. Билли пожимает плечами. «А что такого?» «See you tomorrow morning!» Мэнди подмигивает Кейт и Алише. «They have a dragon teacher, you know?» «Увидимся завтра утром. Вы знали, что у них училка-дракониха?» Хихикая над испуганными лицами одноклассниц, она уходит, волоча за собой тяжелый рюкзак. Мэнди отказалась от предложения папы донести его до машины. «Спасибо, мистер Клавитер, но не стоит, я сильная», — сказала она. Дина прощается с ними у машины. «Я приехала на велосипеде», — говорит она. «Он стоит вон там. До завтра». Конни и Мэнди машут ей вслед, пока папа засовывает тяжелый рюкзак в багажник. На другой стороне парковки стоит фургон господина Хаузера. Конни успевает увидеть, как Пауль садится в машину. Его лицо мрачнее тучи. Луиза занимает место рядом с водительским и улыбается от уха до уха. Когда она видит Мэнди, она опускает окно и кричит на всю парковку. «Good night, Мэнди!» Спокойной ночи, Мэнди. Sleep well, Луи! Спи сладко, Луи. Горланит Мэнди, свистит и хохочет. Папа вжимает голову в плечи. К этой громкости мне еще надо привыкнуть. Бормочет он. Ты справишься. Подбадривает его мама. У тебя есть целых 10 дней. Когда мы уже поедем домой? Ноет Якоб на заднем сиденье. Уже очень поздно, а я еще не ужинал. Не только ты. Ворчит папа со своего места. Me too. Я тоже. Говорит Мэнди. Мама включает первую передачу. Машина медленно выезжает со стоянки. No problem. Без проблем. Говорит мама. Ужин уже стоит в духовке и ждет нас.